по презрению земного богатства. Всяк, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик, говорит Господь. Неприятно слушать это богатому серебролюбцу, который уши свои заградил медью. Для него медь звучит громче, чем Слово Божие. В шуме и звуке денег ему совсем не слышно Иисуса Христа, подобно тому, как на мельнице от шума стремящейся воды мельник ничего другого не слышит, и если кто имеет нужду говорить о чем-либо, то прежде нужно заградить течение воды, чтобы можно было слушать. Отвергни любовь к богатству мира сего, положи предел своему желанию, укроти мирские прихоти и услышишь глас Христов. Удержи стремление сует и богатство мирского, которое, на подобие речной воды, быстро течет, пробегая мимо многих народов, переходя от отцов к детям, от одного наследника к другому и в одном месте оставаться не может. Если не положишь преграды своих вожделениям, своим вожделением и размышлением о суете и скоротечности этого временного богатства, которое спешит вместе с любящими его к погибели, то не удостоишься услышать глас Иисуса Христа. Господь сказал некому богатому юноше: «Аще хочешь совершен быть, иди, продашь имение твое и дашь нищим». И юноша не слышит призыва Господа, но со скорбью отходит. Услышь и ты глас Господа. Всяк, иже не отречется всего своего имения, не может быть и мой ученик. Если хочешь быть истинным учеником Христовым, всею душою презри эти скороприходящие блага. Господь более похвалил убогую вдову, которая две малые лепты положила в кружку для храма, нежели богатых, приносивших большие дары, ибо она положила последнее, что имела, они клали от избытка своего. Итак, высшее совершенство – это все для Христа оставить и пребывать в благочестии, нежели содержать на своем содержании нищих, но в то же время пользоваться скорогибнущими благами века сего. Хотение наше в своих желаниях столь безмерно, что кто ему следует, тот никогда удовлетвориться не может, и кто не хочет следовать ему, тот должен все оставить. Если все это презираешь, то тогда обрящешь самого себя. Если же любишь это, то самого себя губишь. Нам часто бывает приятно то, что дорого и что мы покупаем за большие деньги, а между тем считаем ничтожным то, что о явное обольщение – покупаем наивеличайшую ценою, то есть нами самими и нашу свободу. Кого одолевает жар, тот снимает с себя одежду. Признак великой холодности, что мы Бога не любим, когда столь тесно прилепляемся к временному. Если бы мы имели жар божественной любви, то мы бы совлеклись этих благ земных. Богатство тогда лишь приносит пользу, когда бывает презираемо. Кратчайший путь достигнуть богатства – это тот, чтобы считать их за ничто и, пренебрегая земным, наследовать небесное. Кто презирает богатство, тот свободен от попечений, которые всегда следуют за богатством. Счастлива та душа, которая старается отвращаться от скороприходящих предметов, которые во тьме всей жизни кажутся розами. Презри эти тленные блага для нетленных и истинных благ. Всякое животное не более берет тяжести, чем сколько может нести, а любящий богатство несет все, сколько бы ни налагали ему тяжести. Сними это бремя с себя, отрекшись от мирских сует, и тебе будет легче и покойнее. Для чего ты отправляешься в путь, будучи столь много обременен, между тем, как есть много нищих, которые могут пособить тебе нести это бремя? Удобнее идти необремененным, легче бороться нагим. Борись с демоном, обнажившись богатство, и удобнее его победишь. Христос обнаженным был распят за тебя на кресте, и ты, если хочешь подражать ему, обнажи сердце свое от всякого временного блага. Старицу примет и живот вечный наследит тот, по слову Спасителя, кто презирает богатство. Нет ничего столь великого в делах человеческих, как сердце того, кто презирает великие вещи. Кто нищий, как не тот, который кажется богатым? Кто больше имеет, тот имеет меньше свободы, и таковы не столь удобнее может возноситься сердцем своим ко Господу Богу». Кратес Циванский, один из известных семиславнейших мудрецов Древней Греции, был великим презирателем богатства, считая его препятствием к упражнению в любомудрии. «И ты ли, посвятившийся Богу, еще дерзаешь привязываться к временным вещам? Если при отправлении каждого дела ты привык освобождать себя от излишней тягости и попечения, то как, шествуя на небо, не стараешься сложить в себя эту тягость? Кая польза человеку, аще мир весь приобрящий, душу уже свою очтит, говорит Господь. Внушаются обыкновенно животных, присмыкающихся по земле. Тем более не подобает прилетать к земным предметам человеку, созданному к небесному наследию и привязывающийся к земле, свидетельствует лишь о себе, что он совсем недостоин неба. Читал ли ты о тех, которые на подобие скота пили воду, припав грудью к земле? Как птицам подрезывают крылья, чтобы они не улетели, так Бог нередко отнимает богатство, чтобы человек не возносился и не удалялся от истинного жилища своего. Хотя бы ты собрал и на и величайшее богатство, но поверь Иову, который говорит, что ты нах исшел из утробы матери своей я, и нах возвратишься в землю. Книга Иова, 1 глава, 21 стих. Колесо мельничное вращается в продолжении всего дня, не переставая, но при всем том к вечеру находится на том же месте, где было утром, и не переменяет своего места. Так и ты, хотя бы будучи богатым, обошел весь мир, однако при смерти узришь себя нищим, каким ты был и при рождении. Нагим вошел ты в мир сей, нагим селишься и во гроб. В каком состоянии начал жить, в таком и кончишь жизнь. В таком же виде кончить жизнь должен. Каким образом пришел, так должен и уйти. Старайся, сколько можешь, быть богатым, но в конце все твои попечения обратятся в ничто. Поистине, призрак суеты собирать в столь краткое время временное богатство мира сего. Итак, презри его, и вечно будешь радоваться со Христом.